Оставшись один, Мегре позвонил в институт судебно-медицинской экспертизы. К телефону подошел доктор Десаль. Говорит Мегре. Закончили вскрытие, доктор? Полчаса назад. Знаете, сколько раз парни пырнули ножом? 7. И все в спину. Все ранения на уровне сердца. И все же оно не задето. Нож? Минутку. Лезвие не широкое, но длинное и остроконечное. По-моему, шведский, пружинный. Смертельное ранение только одно. Пробито правое легкое. Парень истек кровью. Что-нибудь еще можете добавить? Он был здоров, но атлетом его не назовешь. Из интеллектуалов не слишком спортивных. Все органы в прекрасном состоянии. Небольшое содержание алкоголя в крови, но пьян не был. Выпил несколько рюмок, по-моему, коньяка. Благодарю, доктор. Оставалась обычная рутина. Прокурор поручил дело следователю по имени Пуаре, с которым Мегре не приходилось работать. Еще один юнец. Мегре казалось, что штаты юстиции в течение нескольких лет обновились с поразительной быстротой. А может, в этом впечатлении виноват возраст комиссара? Он позвонил следователю. Тот попросил его подняться к нему прямо сейчас, если он свободен. Мегре захватил отпечатанные Жанвье тексты разговоров, записанных на магнитофон. Пуаре, по молодости лет, располагался пока что в одном из старых кабинетов. Мегре уселся на сломанный стул. «Рад познакомиться», — любезно произнес следователь, высокий мужчина с ежиком светлых волос на голове. «Я тоже, господин следователь. Само собой разумеется, я пришел поговорить о молодом Батиле». Пуаре развернул газету. На первой полосе красовался заголовок на три колонки. Мегре заметил снимок молодого человека с еще короткой прической. Он производил впечатление мальчика из хорошей семьи. «Вы, кажется, виделись с родителями?» «Да, это я сообщил им о случившемся. Они вернулись из театра, оба были в вечерних туалетах. Входя в квартиру, чуть не напевали. Мне редко приходилось видеть, чтобы люди так быстро расклеивались. Единственный ребенок. Нет, есть еще 18-летняя сестра, которую им, похоже, нелегко держать в руках. Вы ее видели?» «Пока нет». «Что у них за квартира?» «Очень просторная, богатая и в то же время веселая. Есть, кажется, старинная мебель, но ее немного. Обстановка современная, но не вызывающая». «Они должно быть чрезвычайно богаты», — вздохнул следователь. «Думаю, да. Газетная статья, на мой взгляд, слишком романтична. О магнитофоне упомянуто?» «Нет. А что, магнитофон играет важную роль?» «Возможно. Впрочем, я пока не уверен. Антуан Батиль очень любил записывать разговоры на улицах, в ресторанах, кафе. Для него это были человеческие документы. Жил он довольно одиноко и по вечерам частенько выходил на охоту за ними, главным образом в густонаселенные кварталы. Вчера он начал с ресторана на бульваре Бомарше, где записал обрывки семейной сцены. Потом отправился в кафе на площади Бастилии. Вот что он там записал». Мегре протянул листок следователю. Тот нахмурился. «Довольно подозрительно, не так ли?» «Очевидно, речь идет о встрече в четверг вечером у какого-то дома в окрестностях Парижа. Хозяин постоянно там не живет. Видимо, приезжает в пятницу и уезжает в понедельник». «Верно. Это следует из текста. Чтобы убедиться, что вилла будет пустой, шайка послала туда для наблюдения двух человек. Тех, что сменяли друг друга. С другой стороны, я знаю, кто такой Мимиль, и у меня есть его адрес». «В таком случае...» Казалось, следователь хотел сказать, что дело в шляпе. Однако Мегре был настроен менее оптимистично. «Если это та шайка, о которой я подумал, — начал он, — вот уже 2 года происходит ограбление богатых вилл, в то время, когда их хозяева оказываются в Париже. Почти всегда воры забирают картины и ценные безделушки. В Тессанкуре они не взяли 2 полотна, которые были копиями, что наводит на мысль о знатоках, одном, во всяком случае. Что же вас беспокоит? Эти люди до сих пор не убивали. Это не в их стиле. Однако то, что случилось вчера вечером, предположим, они заподозрили, что магнитофон был включен. Им не составляло труда выйти вслед за Антуаном Батилем, к примеру, вдвоем. Когда они оказались в пустынном месте, вроде улицы Попинкур, им оставалось лишь наброситься на него и отнять магнитофон. «Это верно», — невесело вздохнул следователь. «Такие грабители убивают редко, только когда их положение становится отчаянным. Эти работают уже 2 года, и мы не можем их поймать. Мы понятия не имеем, как они сбывают картины и предметы искусства. Тут нужна хорошая голова. Человек, который разбирается в живописи, имеет связи, дает наводку, распределяет обязанности и, быть может, даже сам принимает участие в ограблении. Такой человек, увы, существует, и он не дал бы сообщникам пойти на убийство». «Тогда что ж вы думаете обо всем этом?» «Пока ничего не думаю. Действую на ощупь и, разумеется, иду по следу. 2 моих инспекторов наблюдают за лавкой рамочного мастера по прозвищу Мимиль, 3-й роется в делах в поисках человека 35 лет с густыми темными бровями. Держите меня в курсе, ладно? Как только что-то прояснится». Можно ли полагаться на свидетельство Джина Пальяцци? Неаполитанец утверждает, что убийца ударил несколько раз, прошел немного вперед, потом вернулся и нанес еще удара 3. Это не вяжется с версией о полупрофессионале, тем более что он в конечном итоге не забрал магнитофон. Жанвье оставил донесение о визите к женщине, которая стояла у окна на 2-м этаже. Вдова Эспарбес, 72 года. Живет одна в 3-комнатной квартире с кухней, уже 10 лет. Муж был служащим. Получает пенсию. Живет комфортабельно, но без роскоши. Очень нервна и утверждает, что спит чрезвычайно мало. Всякий раз, когда просыпается, подходит к окну и прислоняется лбом к стеклу. «Старушечья причуда, господин инспектор. Что вы видели вчера вечером? Прошу вас побольше подробностей, даже если они кажутся вам несущественными». Я еще не приготовилась ко сну. В 10, как обычно, послушала по радио новости. Потом выключила приемник и встала у окна. Давно уже я не видела такого дождя. Он мне напомнил прошлое. Впрочем, неважно. Чуть раньше, 10:30, из маленького кафе напротив, вышел молодой человек. На животе у него висело что-то вроде большого фотоаппарата. Я даже немного удивилась. Почти сразу же я увидела другого молодого человека. «Вы говорите, молодого?» «Да, он тоже мне показался молодым. Пониже первого, чуть плотнее, но не намного. Я не заметила, откуда он появился. Несколько быстрых и, видимо, бесшумных шагов, и он, оказавшись позади первого, стал наносить ему удары. Я даже хотела открыть окно и крикнуть, чтобы он перестал, хотя это ни к чему бы не привело. Жертва была уже на земле. Тогда убийца наклонился, поднял за волосы голову лежащего и осмотрел ее. Вы в этом уверены? Совершенно. Уличный фонарь недалеко, и я даже смутно различила черты лица. Продолжайте. Он пошел прочь, потом вернулся, словно что-то забыл. Метрах в 50 шли под зонтом Пальятти. Человек ударил лежавшего на земле еще раза 3 и убежал. Он завернул за угол на улицу Шменвер. Да, потом подошли Пальятти. Остальное вы знаете? Я узнала доктора Пардона. Кто был с ним, не знаю. Сможете узнать нападавшего? Не уверена, лицо нет, только по фигуре. И вы уверяете, что он был молод? На мой взгляд, ему не больше 30. Волосы длинные? Нет. Усы, бакенбарды? Нет, я заметила бы. Он сильно промок, как будто шел под дождем или только что вышел из дома. Они оба промокли. В такой ливень достаточно нескольких минут, чтобы промокнуть насквозь. Шляпа? Была темная, возможно, коричневая. Большое спасибо. Я рассказала вам все, что знаю, но прошу вас, сделайте так, чтобы мое имя не упоминали в газете. У меня есть племянники. Они выбились в люди, им будет неприятно узнать, что я живу здесь. Зазвонил телефон. Мегре узнал голос Пардона. «Это вы, Мегре? Не помешал? Не ожидал застать вас в кабинете. Я позволил себе позвонить вам, чтобы узнать, нет ли новостей. Идем по следу. Только неизвестно, по верному ли. Вскрытие подтвердило ваш диагноз. Смертельным был один удар, пробивший правое легкое. Считаете, что это убийство с целью ограбления? Не знаю. Нынче на улицах бродяг и пьяниц немного, драки не было. В двух местах, где пострадавший побывал до Жуля, он ни с кем не ссорился. Благодарю. Я, понимаете ли, считаю себя немного причастным к этому делу. А теперь за работу. У меня в приемной 11 пациентов. Удачи. Мегре уселся в кресло, выбрал на письменном столе трубку и набил ее. Взгляд у него был туманный, как пейзаж за окном. Около 17:30 позвонил Люкас. Я подумал, что вы не прочь были бы получить от меня первое донесение, шеф. Я в маленьком баре, прямо напротив магазина рамочника. Его зовут Эмиль Браншу. На улице Фобур Сент-Антуан обосновался 2 года назад. Приехал вроде бы из Марселя, но это не проверено. Говорят, был там женат, потом не то просто разошелся, не то развелся. Живет один. Квартиру убирает старуха-соседка. Питается он большей частью в ресторанчике для завсегдатаев. У него есть машина, зеленый Рено. Он держит ее в ближайшем дворе. По вечерам уходит, возвращается довольно скоро, часто с девушками, каждый раз с новой. Девушки не из тех, каких можно встретить в этом квартале или в кабачках на улице Лап. Похоже на манекенщиц в вечерних туалетах и меховых манто. Это вас интересует? Конечно. Продолжай. Люкас работал с Мегре дольше других сотрудников, и комиссар иногда обращался к нему на «ты». Он тыкал и Лапуэнту, который пришел в полицию, совсем молодым, и напоминал тогда серьезного мальчика. В лавке побывало 3 посетителей, 2 мужчин и женщина. Женщина купила 2-стороннее зеркало, с одной стороны увеличительное. Браншу торгует и зеркалами. Один из мужчин принес оправить крупный фотоснимок и долго обсуждал заказ. 3-й вышел с холстом в раме. Я смог разглядеть картину, потому что мужчина подошел с ней к застекленной двери. Это пейзаж с рекой, работа любительская. Он звонил по телефону. С моего места хорошо виден аппарат на прилавке, он им не воспользовался. Зато, когда мимо проходил мальчишка-газетчик, вышел и купил 2 газеты. Лапуэнт там? Сейчас нет. Задняя дверь выходит во двор, и переулок, каких много в квартале. Учитывая, что у рамочника есть машина, Лапуэнт посчитал, что будет неплохо, если Лурти и Неве, которые нас сменят, тоже приедут на машине. — Понятно. Благодарю, старина. Жанви принес десятка-полтора фотографий мужчин лет 35 с темными волосами и густыми бровями. — Это все, что я нашел, шеф. Я вам больше не нужен? Сегодня день рождения у одного из моих ребятишек, и поздравь его от меня. Мегре зашел в инспекторскую, увидел Лурти и посоветовал отправляться на улицу Фубур-Сент-Антуан на машине. — А где Неве? — Где-то здесь, сейчас придет.